Беседа 15. Различие между садари и самадхи. Вопрос. Какая разница между переживанием садари и самадхи? Самадхи начинается как разрыв, но не кончается никогда. Разрыв всегда начинается и кончается. У него есть граница, начало и конец. Но самадхи начинается как разрыв, а потом оно вечно. Ему нет конца. Так что если это приходит как разрыв, ему нет конца, то это самадхи. Но если этот разрыв завершен, имеет начало и конец, тогда это садари, и это уже другое. Если это только проблеск, только промежуток, и этот промежуток вновь утерян, если что-то поставлено в скобки, и скобки закрыты, вы что-то там подглядели и отвернулись, прыгнули в это, но вышли обратно. Если что-то случилось, и оно опять утеряно, это садари. Это проблеск, проблеск самадхи, но не самадхи. Самадхи означает начало познания без какого-либо конца. У нас в Индии нет слова, соответствующего садари. Так что иногда, когда этот разрыв очень велик, можно принять садари за самадхи. Но это никогда не одно и то же. И это просто проблеск, краткий взгляд. Вы подошли к космическому и заглянули в него. А потом все опять пропало. Конечно, вы уже не будете прежним. В вас что-то проникло, что-то прибавилось к вам. Вы никогда не сможете быть прежним. Но все же то, что изменило вас, не с вами. Это только воспоминание, это память, это лишь краткий взгляд. Если вы можете вспоминать это, если можете сказать «я познал миг», это лишь проблеск. Потому что как только случится самадхи, не будет вас, чтобы вспоминать. Тогда вы никогда не сможете сказать «я познал миг». Потому что когда приходит познание, познающего нет. Познающий остается только если это был проблеск. Так что познавший может хранить этот проблеск в памяти, может лелеять его, стремиться к нему, желать его, пытаться опять пережить его. Но он все еще есть. Тот, кто взглянул, кто увидел проблеск, еще есть. Это стало воспоминанием. И теперь это воспоминание будет преследовать вас. Будет следовать за вами и требовать, чтобы это происходило вновь и вновь. Как только случилась самадхи, вас уже нет, чтобы помнить об этом. Самадхи никогда не становится воспоминанием, потому что того, кому оно принадлежит, уже нет. Как говорят в дзен, того старика уже нет, пришел новый. И эти двое никогда не встречались. Так что нет даже возможности сохранения какой-то памяти. Старый исчез, появился новый. И никогда они не встречались, потому что новое может прийти только тогда, когда ушло старое. Тогда не остается памяти. Тогда это не преследует вас, и вы не цепляетесь за него. Нет стремления к этому. Тогда вы такой, какой вы есть, чувствуете себя свободно, легко, и желать вам нечего. это не то же самое, что убить желание. Нет. Это безжеланность в том смысле, что того, кто мог бы желать, уже нет. Это не состояние без желаний. Это безжеланность, потому что того, кто мог желать, больше нет. Тогда нет стремления, нет будущего. Потому что будущее возникает благодаря нашим стремлениям. Оно есть проекция наших желаний. Если нет желаний, нет будущего. А если нет будущего, нет нужды в прошлом. Потому что прошлое – это всегда та основа, тот трамплин, с которого мы стремимся к будущему. Если будущего нет, если вы знаете, что в этот самый миг вы умираете, что сейчас вы умрете, незачем вспоминать прошлое. Тогда незачем вспоминать даже свое имя, потому что в имени есть смысл только тогда, когда есть будущее. Оно может понадобиться, но если будущего нет, то вы просто сжигаете все мосты к прошлому. В них нет нужды. Прошлое совершенно потеряло какое-либо значение. Только по отношению к будущему или для будущего имеет значение прошлое. Как только случилось самадхи, будущее стало несуществующим, несущественным. Его нет, есть только этот момент. Он только и есть ваше время. Нет даже никакого прошлого. Прошлое пропало. Пропало и будущее. И единый миг, мгновенное бытие, становится всем целостным бытием. Вы в нем, но не как нечто отличное от него. Вы не можете быть отличным от него, потому что вы как раз и стали целостным бытием, без вашего прошлого или вашего будущего. Прошлое и будущее, выкристаллизованное вокруг вас, это единственная преграда между вами и данным моментом, который вот сейчас происходит. Так что, когда случается самадхи, нет прошлого и нет будущего. Тогда не вы в настоящем, но вы есть настоящее. Вы стали настоящим. Самадхи – это не проблеск. Самадхи есть смерть. Но сатори – это проблеск, а не смерть. А возможности для сатори так многообразны. Эстетическое переживание может быть источником сатори. Музыка может быть источником сатори. Любовь может быть источником сатори. В любой насыщенный момент, когда прошлое не имеет значения, в любой насыщенный миг, когда вы чувствуете в настоящем, в момент либо музыки, либо любви, либо поэтического чувства, либо в момент любого переживания, в которое не пряталось прошлое, в котором нет желания чего-то в будущем, становится возможным сатори. Но это лишь проблеск, краткий взгляд. Этот проблеск важен, потому что благодаря сатори вы впервые можете почувствовать, что может значить самадхи. Впервые ощущение вкуса или первый аромат самадхи приходит из сатори. Поэтому сатори полезно. Но все, что полезно, может стать препятствием, если вы цепляетесь за него, и вам кажется, что это все. В сатори есть блаженство, которое может одурачить вас. В нем есть свое блаженство. Из-за того, что вы не знали самадхи, Сатари – это наивысшее, что случается с вами. И вы цепляетесь за него. Но цепляясь, вы можете превратить то, что полезно, что дружественно вам, в препятствие и врага. Так что нужно понимать принципиальную опасность сатари. Если вы сознаете это, тогда переживание сатари будет полезно. Единственный мгновенный взгляд – это то, что нельзя познать никак иначе. Никто не может объяснить его. Никакие слова, никакие сообщения не могут дать намека на это. Сатари важно, но только как проблеск, как порыв, как разовый моментальный порыв в бытие, в бездну. Вы даже не уловили этот момент, даже не осознали его, как оно уже закрылось для вас. Только щелчок камеры, щелк, и все пропало. Тогда возникает стремление. Вы будете рисковать всем ради этого мгновения. Но не стремитесь к нему, не желайте его. Пусть оно спит в памяти. Не делайте из этого проблему. Просто забудьте об этом. Если вы можете об этом забыть и не цепляться за него, эти мгновения будут приходить к вам еще и еще. Проблески будут случаться еще и еще. Требующий ум становится закрытым, и окошко захлопывается. Это всегда приходит, когда вы этого не сознаете, когда не ищете его, когда вы расслаблены, когда вы даже не думаете об этом, когда вы даже не медитируете. Даже когда вы медитируете, этот проблеск становится невозможным. Но когда вы не медитируете, когда вы просто предоставили всему идти своим чередом, в этот миг ненапряжений случается сатари. Оно будет случаться все чаще и чаще. Но не думайте об этом. Не стремитесь к этому. И никогда не принимайте это за самадхи. Вопрос. Какая необходима подготовка, чтобы пережить сатари? Сатари оказывается возможным для огромного множества людей, потому что иногда для него не нужно никакой подготовки. Иногда оно приходит случайно. Создается ситуация, но вы об этом не знаете. Есть так много людей, познавших сатари. Они, может быть, не знали, что это сатари. Они могли не называть это сатари, но они познали его. Великая бушующая любовь может вызвать сатари. Сатари возможно даже через химические препараты. Оно может быть вызвано москалином, ЛСД, марихуаной. Потому что благодаря химическим изменениям ум может раскрыться настолько, что возникает проблеск. В конце концов, у всех есть химическое тело. Ум и тело есть химические соединения. Так что этот проблеск возможен через химию. Иногда вас может так поразить неожиданная опасность, что становится возможным проблеск. Иногда сильный шок может так втолкнуть вас в данный момент, что возникает этот проблеск. И для тех, у кого есть эстетическая чувствительность, у кого поэтическое сердце, чье отношение к реальности основано на чувстве, а не на интеллекте, возможен этот проблеск. Для развитой и логичной интеллектуальной личности такой проблеск возможен. Иногда он может случиться с интеллектуальным человеком, но только через какое-то сконцентрированное интеллектуальное напряжение, когда вдруг это напряжение пропадает. Так случилось с Архимедом. Он был в состоянии сатвии, когда, выскочив из ванны на улицу, голый стал кричать: «Эврика, я нашел!» Это было неожиданным освобождением от постоянного напряжения, в котором он находился, раздумывая над своей задачей. Он решил задачу, и напряжение, вызванное задачей, вдруг полностью исчезло. Он голый выбежал на улицу и закричал: «Эврика, я нашел!» Интеллектуального человека, если вдруг решена великая задача, заполнявшая его ум, это может привести к сатри. Но для эстетического ума это легче. Вопрос. Вы имеете в виду, что даже интеллектуальное напряжение может быть способом достижения сатри? Может быть. Может и не быть. Если вы будете интеллектуально напряжены в течение этой беседы, и напряжение не достигнет предела, оно будет помехой. Но если ваше напряжение достигнет полноты, предела, и вдруг вы что-то поймете, это понимание станет освобождением и может случиться сатри. Или же, если эта беседа совершенно свободна, если мы просто болтаем, совершенно не напряженно, совершенно несерьезно, даже эта беседа может быть эстетическим переживанием. Эстетичны не только цветы, эстетичными могут быть даже слова, не только деревья эстетичны. Человеческие существа тоже могут быть эстетичными. Сатри становится возможным не только тогда, когда вы наблюдаете за проплывающими облаками. Оно возможно даже тогда, когда вы участвуете в беседе. Но необходимо участие, либо совершенно расслабленное, либо напряженное участие. Вы можете быть либо расслаблены с самого начала, либо расслабление приходит, когда ваше напряжение достигло предела и затем высвобождено. Когда происходит либо одно, либо другое, тогда даже разговор, беседа могут стать источником сатри. Источником сатри может стать все, что угодно. Это зависит от вас. Это никогда не зависит ни от чего другого. Вы просто идете по улице, смеется ребенок, и может случиться сатри. Есть хоку, повествующие о чем-то вроде этого. Монах переходит улицу, а из стены выглядывает самый обычный цветок. Очень обычный цветок. Такой, который видишь каждый день, который есть повсюду. Он глянул на цветок. Он впервые по-настоящему глядел на этот цветок, потому что он так обычен, так неприметен. Его всегда где-нибудь увидишь, поэтому он никогда раньше не давал себе труда посмотреть на него по-настоящему. Он глядит на него, и вот сатри. На обычный цветок никогда не смотрит. Он так обыкновенен, что вы забываете о нем. Так что монах на самом деле никогда не видел этого цветка раньше. Впервые в жизни он увидел его. И это потрясло его. Это первая встреча с цветком, с этим обычным цветком, стала откровением. Теперь ему стало жаль этого цветка. Он всегда был здесь, ждал его, но он никогда не смотрел на него. Он чувствует себя виноватым перед ним, просит у него прощения. И это случилось. И вот цветок, а перед ним пляшущий монах. Кто-то спросил его: «Что ты делаешь?» Он ответил: «Я увидел нечто необычное в самом обыкновенном цветке. Цветок ждал всегда. Я никогда раньше не смотрел на него, но сегодня встреча состоялась. Теперь это уже не просто цветок. Монах проник в него, а цветок проник в монаха». Источником может стать обычная вещь, даже осколок камня. Для ребенка и камешек – источник, но для нас он уже не источник, потому что он стал столь обычным для нас. Все необычное, все редкое, все, что впервые попало в поле вашего зрения, может быть источником сатри. И если вы достижимы, если вы есть, если вы присутствуете, это может случиться. Сатри случается почти со всеми. Вы, может быть, не знаете, что это такое. Вы можете и не знать, что это сатри, но оно происходит. И это происшествие – причина всех душевных исканий. Иначе духовные искания были бы невозможны. Как вы можете искать то, на что вы ни разу не бросили взгляд? Сначала что-то должно с вами случиться. Какой-то луч должен зайти в вас. Касание, ветерок. Что-то должно прийти к вам, чтобы начался поиск. Духовный поиск возможен только тогда, когда с вами случилось что-то без вашего ведома. Может быть, в любви, может быть, в музыке, может быть, в природе, может быть, в дружбе. Это может случиться в любом единении, в любом сопричастии. С вами случилось что-то, ставшее источником блаженства, а сейчас это лишь воспоминание, лишь память. Это может даже не быть сознательной памятью. Это может быть бессознательным. Оно, может быть, ждет, как семя, где-то в глубине вас. Это семя станет источником исканий. И вы будете искать и искать то, чего вы не знаете. Вы не знаете, но все же где-то, даже неведомо для вас, какое-то переживание, какой-то положенный миг стал неотъемлемой частью вашего ума. Оно стало семенем, и теперь это семя прокладывает себе дорогу. А вы ищете чего-то, чего не можете назвать, чего не можете объяснить. Чего вы ищете? Если человек духа искренен и честен, он не может сказать: «Я ищу Бога», потому что он не знает, есть ли Бог. И слово «Бог» совершенно бессмысленно до тех пор, пока вы не познали. Так что вы не можете искать Бога или мокши освобождения. Не можете. Искреннему искателю придется вернуться обратно к себе. Этот поиск не поиск чего-то внешнего. Это поиск чего-то внутреннего. Где-то вы знаете что-то такое, что вы мельком увидели, что стало семенем и что подталкивает вас, заставляя вас идти к чему-то неведомому. Духовный поиск – это не притяжение к чему-то внешнему. Это толчок изнутри. Это всегда толчок изнутри. А если это притяжение к внешнему, то такой поиск неискренен, неподлинен. Тогда это не что иное, как поиск новых видов удовлетворения и еще один поворот ваших желаний. Духовный поиск – это всегда толчок к чему-то, что глубоко внутри вас, проблеск чего вы различили. Вы не интерпретировали это. Вашему сознанию это неведомо. Это может быть памятью о сатаре в детстве, которая хранится глубоко бессознательно. Это может быть блаженным мгновением сатари в чреве вашей матери, памятью о блаженном бытии без забот, без напряжений, в совершенно расслабленном состоянии ума. То, что толкает вас, может быть глубоким, неосознанным чувством, чувством, неведомым вашему сознанию. Психологи согласны в том, что вся идея духовных исканий происходит от блаженства, переживаемого в чреве матери. Это так блаженно, так темно, там нет ни единого луча напряжения, но темнота есть полное расслабление. Там нет забот, ничего не нужно делать. Вам не нужно даже дышать. Ваша мать дышит за вас. Вы существуете точно так, как описывает ваше существование после достижения мокши. Все просто есть. И быть – это блаженство. Ничего не нужно делать, чтобы достичь этого состояния. Оно просто есть. Так что, может, внутри вас есть глубокое неосознанное семя, знающее, что такое полное расслабление. Это может быть каким-нибудь детским переживанием эстетического блаженства, детским сатари. В каждом детстве есть сатари, каждое детство полно сатари, но мы утратили его. Рай утрачен, и Адам выброшен из рая. Но воспоминание осталось, неведомое воспоминание, толкающее вас на поиск. Самадхи – это другое. Вы не знаете самадхи. Но сатари – это обещание, что возможно еще больше. Сатари становится обещанием, ведущим вас к самадхи. Вопрос. Что нам делать, чтобы достичь его? Вам не нужно ничего делать. Одно лишь условие. Вы должны сознавать, созерцать. Вы не должны сопротивляться. И этому не должно быть никакого сопротивления. Но сопротивление есть. Вот откуда страдание. Есть бессознательное сопротивление. Если начинает что-то происходить с Брахмаратхрой, это средняя точка Сахасрары, последней чакры тела, это значит, что приближается смерть эго. Это кажется столь болезненным, что возникает внутреннее сопротивление. Это сопротивление может принять две формы. Либо вы прекратите медитацию, либо вы спросите, что нужно делать, чтобы преодолеть ее, выйти за вас. Ничего не нужно делать. Эти вопросы тоже есть вид сопротивления. Пусть энергия делает то, что делает. Просто сознавайте это и принимайте это полностью. Будьте с ней, что бы она ни делала. Пусть она это делает и содействуйте ей. Вопрос. Должен ли я быть только свидетелем медитации? Не будьте только свидетелем, потому что если вы будете только свидетелем этого процесса, это создаст препятствие. Не будьте только свидетелем. Содействуйте этому, Будьте едины с ней. Просто содействуйте ей, полностью отдайтесь ей. Отдайте себя и скажите: «Делай все, что угодно. Делай все, что нужно сделать». И просто содействуйте медитации. Не противьтесь ей и не будьте внимательны к ней, потому что даже ваше внимание будет сопротивлением. Просто будьте с ней, и пусть она делает то, что нужно сделать. Вы не можете знать, что необходимо, и не можете планировать, что нужно делать. Вы можете только сдаться ей, и пусть она делает все, что необходимо. В Брахмарадхре есть своя мудрость. У каждого центра есть ему присущая мудрость. И если мы будем направлять свое внимание на них, это вызовет разлад. В тот момент, когда вы осознаете любую из внутренних функций своего тела, вы вызываете ее нарушение, потому что создаете напряжение. Вся деятельность тела, внутренняя деятельность, бессознательна. Например, приняв пищу, вы не должны посвящать ей свое внимание. Вы должны позволить своему телу делать все, что ему нравится. Если вы направите свое внимание на желудок, вы нарушите его работу. Вся его деятельность будет нарушена, и желудок заболит. Подобным же образом, когда действует Брахмарадхра, не будьте внимательны к ней, потому что ваше внимание будет противодействовать ей. Вы будете противодействовать ей. Вы станете лицом к лицу с ней, и эта встреча расстроит ее деятельность. Процесс будет продлен без необходимости. Так что, начиная с завтрашнего дня, просто будьте этим. Двигайтесь с этим. Страдайте с этим. И пусть оно делает все, что захочет. Вы должны совершенно отдаться этому. Полностью сдаться. Эта сдача есть акарма, недеятельность. Это в большей степени акарма, чем если вы внимательны к этому. Потому что ваше внимание есть карма, действие. Оно есть деятельность. Так что, что бы ни случилось, просто будьте с этим. Это не значит, что, будучи с этим, вы не будете сознавать созерцание. Но только значит, что вы не будете внимательны к этому. Вы будете созерцать, а это другое дело. Пока вы будете с этим, будет осознание, рассеянное осознание. Вы все время будете знать, что что-то происходит, но вы будете вместе с этим, и не будет противоречия между вашим осознанием и происходящим. Вопрос. Приведет ли медитация к самадхи? Вначале потребуется усилие. До тех пор, пока вы не вышли за пределы ума, нужно будет усилие. Как только вы превзошли ум, больше нет надобности усилий. А если оно все еще нужно, то это значит, что вы все еще не покинули пределы ума. Блаженство, для которого нужно усилие, от ума. Блаженство, для которого не требуется никаких усилий, стало единственным. Оно принадлежит вашему существу. Тогда оно стало тем же, что дыхание. Не нужно никаких усилий. Не только никаких усилий, но и никакого внимания. Оно длится. Теперь это не что-то, приданное к вам. И это и есть вы, тогда оно становится самадхи. Дхьяна, медитация, есть усилие. Самадхи не требует усилий. Медитация есть усилие. Для экстаза не нужно усилий. Тогда вам не нужно ничего с этим делать. Вот почему я говорю, что пока вы не пришли к точке, где медитация стала ненужной, вы не достигли цели. Если вы пришли к цели, путь уже не нужен.